Я думаю, это не просто хорошая работа. Я думаю, это блестящая работа, — сказала она. Да бога ради, вы что, не видите? Она говорит это, чтобы поддержать мужа. Айрине, мы слышали ваше мнение. Продолжайте, Клара, — сказала Элис. Анри подался вперед, стул под ним застонал. Клара встала и медленно подошла к полотну на пюпитре. Оно тронуло ее таким чувством утраты и печали, что она едва сдержалась, чтобы не расплакаться. «Как такое возможно?» — спрашивала она себя. Изображения были такие детские, такие примитивные, почти глупые, с танцующими гусями и улыбающимися людьми. Но здесь было что-то еще, что-то лежащее за пределами ее понимания. «Я прошу прощения, это так неловко», — сказала она, чувствуя, как горят ее щеки, — «но я не могу это объяснить». «Давайте отложим ярмарочный день в сторону и вернемся к нему, когда посмотрим другие работы». Остальная часть собрания прошла гладко, солнце садилось, и когда они вернулись к ярмарочному дню, в комнате стало еще холоднее, чем в начале. Питер включил свет и водрузил работу Джейн на пюпитр. «Ну хорошо, у кого-нибудь изменилось мнение касательно ярмарочного дня?» — спросила Элис. Молчание. «Значит, двое за то, чтобы принять, и двое против». Элис спокойным взглядом посмотрела на ярмарочный день. Она шапочно была знакома с Джейн Нил, и ей нравилось то, что она видела. Джейн всегда казалась Элис благоразумной, доброй и мыслящей женщиной, человеком, с которым приятно проводить время. Почему же она создала такую неряшливую детскую вещь? Но... И тут новая мысль пришла ей в голову, не то чтобы слишком оригинальная или новая для самой Элис, но новая сегодня. Ярмарочный день принят. Он будет демонстрироваться вместе с другими работами. Клара радостно подпрыгнула, опрокинув стул. «Да бросьте вы», — сказала Айрине. «Все правильно, прекрасная работа. Вы обе подтвердили мою точку зрения», — Элис улыбнулась. «Какую точку зрения?» «По какой-то причине ярмарочный день задевает нас. Он нас трогает, вызывает у нас гнев», — сказала Элис, отдавая дань справедливости словам Айрине. «Вызывает недоумение». Короткий, но многозначительный взгляд на Анри, который кивнул сидеющей головой, «вызывает» — взгляд в сторону Питера и Клары. «Радость», — откликнулся Питер в тот самый момент, когда Клара произнесла «печаль». Они приглянулись и рассмеялись. «Так вот, я смотрю на картину и чувствую то же, что и Анри, обычное недоумение. Но все дело в том, что я не в силах определить, то ли это блестящий пример наивного искусства, то ли никчемные каракули, совершенно бездарные, выжившие из ума старой женщины. Вот в чем противоречие. И вот почему картина должна быть выставлена. Могу гарантировать, что именно об этой работе люди будут больше всего говорить в кафе после вернисажа». «Отвратительно», — сказала Рут Зардо позднее, тем вечером опершись на трость и отхлебнув виски. Друзья Питера и Клары собрались в их гостиной у потрескивающего камина на обед в канун Дня Благодарения. Это было затишье перед боем. Завтра понаедут родня и друзья, и наверняка задержатся на весь долгий уикенд Дня Благодарения. В лесу будет полно туристов и охотников, не самое удачное сочетание. На деревенском лугу в субботу утром будет проведен ежегодный матч по тачболу, а после него будет устроен овощной рынок, последнее отчаянное усилие распродать томаты и кабачки. Примечание. Тачбол — упрощенный вид американского футбола. Конец примечания. Вечером разведут костер, и три сосны наполнятся великолепным запахом горящих листьев и дерева с подозрительными оттенками гаспачо. Три сосны не были обозначены на туристских картах, потому что деревня находилась слишком далеко от магистральных и даже второстепенных дорог. Как и Нарнию, ее обычно обнаруживали неожиданно и удивлялись, что такая старая деревня все это время пряталась здесь, в долине. Примечание: Нарния — волшебная страна из цикла сказок Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Конец примечания. Тот, кому повезло попасть в три сосны один раз, обычно возвращался сюда. И День Благодарения в начале октября был для этого идеальным временем. Погода, как правило, в это время стояла ясная, чуть морозная, летние ароматы старых садовых роз и флоксов замещались терпким запахом осенних листьев, дымка костров и жареной индейки. Оливье и Габри пересказывали события сегодняшнего утра. Их описание было таким ярким, что все в уютной гостиной живо представили себе трех мальчишек в лыжных масках, набирающих полные горсти утиного помета на краю деревенского луга. Мальчишки подняли руки, помет просачивался у них между пальцами, и тут они принялись швырять его в старое кирпичное здание. Вскоре на белых и голубых навесах с надписью «Кампари» появились грязные потеки, коричневатая жижа потекла по стенам, вывеска «Бистро» оказалась вся заляпана. За несколько мгновений безупречно чистый фасад кафе в самом центре деревни Три Сосны стал грязным, и не только от утиного помета. Деревню осквернили наполнившие воздух слова «пидоры, гомосеки», выкрикиваемые мальчишками в масках. Слушая Оливье и Габри, Джейн вспоминала, как вышла из своего маленького каменного коттеджа по другую сторону луга и поспешила к бистро, из которого появились Оливье и Габри. Мальчишки удовлетворенно вскричали и принялись небезуспешно целиться в двух мужчин. Джейн ускорила шаг, жалея, что ноги у нее полные, а не длинные. И тут она увидела, как Оливье сделал нечто совершенно необычное. Пока мальчишки кричали, продолжая кидаться пометом, Оливье медленно, обдуманно, мягко взял руку Габри, немного подержал ее, а потом элегантно поднес к губам. Мальчишки застыли на месте, глядя, как Оливье губами, испачканными пометом, целует испачканную пометом руку Габри. Мальчишек этот акт любви и вызова ошеломил, но всего лишь на несколько секунд. Их ненависть восторжествовала, и они удвоили усилия. «А ну, прекратите это», — твердо сказала Джейн. Руки замерли в полузамахе. Инстинктивно реагируя на властный голос, все трое как один повернулись и увидели маленькую Джейн Нил в платье в цветочек. Она строго смотрела на них. Один из мальчишек в оранжевой маске завел было руку, чтобы швырнуть пометом в нее. «Только посмейте, молодой человек». Он помедлил, и Джейн хватило этого времени, чтобы заглянуть в глаза каждому из них. «Филипп Крофт, Гас Хеннесси и Клод Лапьер». Медленно и четко проговорила она, и это остановило их. Они побросали помет и побежали мимо Джейн вверх по холму. Тот, на котором была оранжевая маска, рассмеялся. Звук был такой грязный, превосходил даже помет. Один из парней повернулся и посмотрел назад, а другие врезались в него и поволокли дальше вверх по Дюмулен. Случилось это сегодня утром, а уже казалось похожим на сон. «Это было отвратительно», — сказал Габри, соглашаясь с Рут. Он сел в одно из старых кресел, обивка которого набрала тепла из камина. «Они, конечно, были правы, я действительно гей». И подхватил Оливье, присаживаясь на подлокотник кресла Габри, довольно гомосексуальный. «Я стал одним из самых впечатляющих гомосексуалов Квебека», — сказал Габри, перефразируя Квентина Криспа. «От моих взглядов дух захватывает». Примечание. Квентин Крисп, 1908-1999 годы, английский писатель и актер, гей-икона своего времени. Конец примечания. Оливье рассмеялся, а Рут подбросила в огонь еще одно полено. «Ты в самом деле выглядел очень впечатляюще сегодня утром», — сказал Бен Хадли, лучший друг Питера. «Неужели как настоящий землевладелец? Скорее, как обитатель Медвежьего угла». В кухне Клара встретила Мирну Ландерс. «Стол выглядит замечательно», — сказала Мирна, стягивая с себя куртку, под которой оказалась яркая фиолетовая кофта, и Клара удивилась, как это Мирне удалось протиснуться в дверь. Гостья принесла свой вклад в вечернее застолье, цветочную композицию. «Куда это поставить, детка?» Клара вытаращилась на цветы. Как и сама Мирна, ее букеты были громадными, пышными и неожиданными. В этой композиции присутствовали кленовые и дубовые ветки, тростник с речушки Беллы-Беллы, протекавшей за книжной лавкой Мирны, яблочные ветви, на которых еще оставалось несколько яблок, и большие пучки трав. «Это что? Где?» «Вот здесь, в середине композиции. Колбаса». «Обычная колбаса? Угу. А посмотри-ка вот сюда». Мирна ткнула пальцем в переплетение стеблей. «Избранное сочинение Уха Одена», — прочла Клара. «Ты шутишь». Примечание. Уистон Хью Оден, 1907-1973 годы. Англо-американский поэт. Конец примечания. «Это для мальчиков». «А что там еще?» Клара обозрела огромную композицию. «Дензел Вашингтон, только Габри не говори». В гостиной Джейн продолжала рассказывать историю. «Потом Габри сказал мне, я получил удобрение для вас. Именно так Вита Секвилл Уэст и носила их всегда». Примечание. Вита Секвилл Уэст, 1892-1962 годы, английский автор, поэтесса, известна своим богемным образом жизни и бисексуальностью, широко известен ее страстный роман с Вирджинией Вулф. Конец примечания. Оливье прошептал на ухо Габри, «Ты очень гомосексуален». «Разве ты не рад, что хотя бы один из нас таков?» Старая и удобная шутка. «Ну, как вы?» — спросила мирно, выходя из кухни в сопровождении Клары, и обняла Габри и Оливье. Питер налил Мирне виски. «Думаю, у нас все в порядке», — Оливье поцеловал Мирну в обе щеки. «Удивительно, почему этого не случилось раньше? Мы здесь уже сколько живем? 12 лет?» Габри, набивший рот камамбером, кивнул. «И вот впервые за эти годы нас попытались унизить. В самый первый раз меня побили за неправильную ориентацию, когда я был еще мальчишкой, в Монреале, несколько взрослых дядек. Вот это был ужас!» Все продолжали молчать, и лишь поленья потрескивали в камине, создавая звуковой фон для рассказа Оливье. «Они поколотили меня тростями. Забавно, но когда я вспоминаю, это и было самым мучительным в том происшествии. Не синяки и царапины, а то, что прежде чем ударить, они тыкали в меня тростью». Он показал рукой, как они это делали. «Словно я не человек». «Это необходимый первый шаг», — сказала мирно. «Они сначала как бы обесчеловечивают жертву. Ты это хорошо объяснил». Она знала, о чем говорит. До своего приезда в Три Сосны мирно работала психотерапевтом в Монреале и, будучи чернокожей, часто видела на лицах людей то единственное в своем роде выражение, которое появляется, когда на тебя смотрит, как на мебель. Рут обратилась к Оливье, меняя тему разговора. «Я была в подвале и нашла там кое-какие вещички. Подумала, может, ты продашь их для меня?» Подвал Рут был ее банком. «Прекрасно. Что за вещи?» «Да кое-что из рубинового стекла». «О, замечательно!» Оливье любил цветное стекло. «Ручное дутье?» «Ты что, меня за идиотку держишь?» «Конечно, ручное дутье». «Ты уверена, что они тебе больше не нужны?» Оливье всегда задавал этот вопрос своим друзьям. «Прекрати меня об этом спрашивать. Думаешь, я завела бы разговор, будь у меня какие-то сомнения?» «Старая сука! Шлюха!» «Ну хорошо, расскажи мне о них», — сказал Оливье. Вещи, которые Рут доставала из подвала, и в самом деле были невероятными. У нее словно имелась нора, прорытая в прошлое. Там было много мусора, вроде старых сломанных кофеварок и перегоревших тостеров, но от большинства других вещей у Оливье сердце заходилось. Корыстный торговец антиквариатом в нем, а эта личность составляла гораздо большую часть его существа, чем он готов был признать, был в восторге от того, что имеет эксклюзивный доступ к сокровищам Рут. Ему иногда снились сны наяву об этом подвале. Но если сокровища Рут возбуждали его, то при мыслях о доме Джейн он просто слюной истекал. Он готов был убить, чтобы увидеть, что там у нее за кухней. В одной ее кухне антиквариата было на десятки тысяч долларов. Когда он по настоянию паникюра Габри впервые появился в Трех Соснах, то чуть не потерял дар речи, увидев линолеум в прихожей Джейн. Если у нее прихожая — настоящий музей, а кухня — сокровищница, то что, черт возьми, скрыто в других помещениях? Оливье выкинул из головы эту мысль, подумав, что его, скорее всего, ждет разочарование. Икея и ворсистый ковер. Он давно уже перестал спрашивать себя, почему Джейн никогда никого не приглашает за распашную дверь в ее гостиную и дальше. «Что касается удобрений, Джейн, — сказал Габри, согнувшись всем своим мощным телом над одним из пазлов Питера, — то я смогу доставить их вам завтра. Вам нужна помощь по саду?» «Нет, там уже почти все сделано, но, наверное, в последний раз. Мне это становится не по силам». Габри с облегчением услышал, что его помощи не требуется. Разобраться с собственным садом тоже требовало немалых трудов. «У меня есть много деток розового Алтея», — сказала Джейн, вставляя на место кусочек пазла с голубым небом. «А как вам понравились бархатцы? Что-то я их у вас не заметила». Я их сажал прошлой осенью, но они никогда не называли меня мамочкой. Вы мне еще не дадите. Могу поменять на Монарду. Боже, не делайте этого. Монарда была цукини цветочного мира. Она играла значительную роль на осеннем базаре и была незаменима в костре на День Благодарения. От нее исходил сладковатый запах бергамота, а потому возникало ощущение, будто во всех домах деревни заваривают чай Эрл Грей. «Мы рассказывали о том, что случилось сегодня после вашего ухода», — театральным голосом сказал Габри, отчего все уши в комнате насторожились. «Мы готовили горошек для вечера». Клара закатила глаза и прошептала Джейн: «Должно быть, потеряли открывашку». И тут раздался звонок, и появились Мэтью Крофт и Филипп. «Не может быть». «И что дальше?» Филипп пробормотал: «Я сожалею о том, что случилось утром». «А вы что ему сказали?» — спросила Мирна. «Мы сказали: докажи это», — ответил Оливье. «Не верю», — вскричала Клара со смехом. «Поверь, я так и сделал». В его извинении не было искренности. Он сожалел, что его поймали, и беспокоился о последствиях, но я не поверил, что он раскаивается в содеянном. «Совесть и трусость», — сказала Клара. «Ты это о чем?» — спросил Бен. «Оскар Уайльд говорил, что совесть и трусость в сущности одно и то же. Мы не совершаем преступления не потому, что этого не позволяет совесть, мы просто боимся быть пойманными». «Интересно, так ли оно на самом деле?» — сказала Джейн. «А ты могла бы?» — спросила Мирна у Клары. «Совершить преступление, если бы я знала, что оно сойдет мне с рук?» «Изменить Питеру», — предложил Оливье. «Ограбить банк, а еще лучше украсть работу другого художника». «Да все это детские игрушки», — фыркнула Рут. «Нет, давайте уж для примера возьмем убийство. Могла бы ты наехать на кого-нибудь своей машиной, или отравить кого-нибудь, или сбросить в Беллу во время половодья, или же...» Она огляделась вокруг. На ее озабоченном лице играли теплые отблески пламени из камина. «Или же мы могли бы поджечь дом и не спасти людей?» «Кого ты имеешь в виду, когда говоришь «мы», белая женщина?» — спросила Мирна. «Если по правде, — сказала Клара, — то я, пожалуй, смогла бы все, кроме убийства». Она посмотрела на Рут, которая заговорщицки ей подмигнула. «Представьте себе мир, в котором ты можешь делать все, что угодно, что душа пожелает. И тебе все сходит с рук», — сказала Мирна, снова возвращаясь к теме. «Какая власть в твоих руках! Кто бы не поддался соблазну в таких обстоятельствах?» «Джейн не поддалась бы», — уверенно заявила Рут. «А вот что касается всех остальных, она пожала плечами». «А ты?» — спросил у нее Оливье, раздраженный тем, что его подспудные мысли выволокли на всеобщее обозрение. «Я? Ну, ты ведь успел хорошо меня узнать, Оливье. Я была бы хуже всех. Я бы обманывала, крала и превратила ваши жизни в ад». «Еще худше, чем теперь?» — спросил все еще уязвленный Оливье. «Теперь ты тоже в списке», — ответила Рут. И Оливье вспомнил, что ближайшим аналогом полицейского подразделения в деревне была добровольная пожарная команда, и он был ее членом, а Рут — головой. И когда Рут Зардо приказывала отправляться на пожар, ты подчинялся. Она была страшнее горящего здания. «А ты что скажешь, Габри?» — спросила Клара. «Бывали случаи, когда я настолько выходил из себя, что был готов убить. И, возможно, убил бы, если бы знал, что мне за это ничего не будет». «Что же тебя так бесило?» — удивленно спросила Клара. «Предательство. Всегда и только предательство». «И как ты поступал?» — спросила Мирна. «Шел на психотерапию. Там я с ним и познакомился». Габри накрыл руку Оливье своей. «Мне кажется, мы оба ходили к психотерапевту на год дольше, чем требовалось, чтобы встречаться в приемной». «Не глупо ли?» — сказал Оливье, убирая с лица прядь редеющих светлых волос. Они напоминали шелк, и все время не спадали ему на глаза, какими бы шампунями и бальзамами он ни пользовался. «Можешь смеяться сколько угодно, но ничто не происходит случайно», — сказал Габри. «Не было бы предательства, не было бы и озлобления. Не было бы озлобления, не было бы психотерапии. Не было бы психотерапии, не было бы Оливье. Не было бы Оливье, не было бы...» «Хватит!» — Оливье поднял руки. «Сдаюсь!» «Мне всегда нравился Мэтью Крофт», — сказала Джейн. «Он у тебя учился?» — спросила Клара. «Давно, с первого по последний класс в старой здешней школе, пока ее не закрыли». «Не понимаю, зачем это сделали?» — проворчал Бен. «Бога ради, Бен, школу закрыли 20 лет назад. Проснись!» Только Рут могла это сказать. Приехав в Три Сосны, Мирна первое время спрашивала себя, не перенесла ли Рут удар. Мирна из собственной практики знала, что люди, перенесшие инсульт, иногда плохо контролируют себя. Когда она спросила об этом у Клары, та ответила, что если у Рут и был инсульт, то матки. Насколько знала Клара, Рут всю жизнь была такой. «Тогда почему все ее любят?» — спросила Мирна. Клара рассмеялась и пожала плечами. «Знаешь, я иногда и сама задаю себе этот вопрос. Она, конечно, та еще штучка, но я думаю, сердце у нее доброе». «Как бы там ни было, — заговорил Габри, возвращаясь к теме, — Филипп согласился добровольно отработать 15 часов, будет убирать территорию у бистро». «Но ему это не очень понравилось», — сказал Питер, вставая. «Ты угадал», — ухмыльнулся Оливье. «Я хочу предложить тост», — сказал Габри. «За наших друзей, которые встали сегодня рядом с нами. За наших друзей, которые все утро помогали нам убирать бистро». Мирна уже замечала этот феномен, способность некоторых людей обращать неприятные события в торжество. Она думала об этом утром, когда, отскребая помет, остановилась на мгновение, чтобы посмотреть на людей, молодых и старых, пришедших на помощь, и она была одной из них. Мирна снова благословила тот день, когда решила оставить город, обосноваться здесь и продавать книги этим людям. Она наконец-то обрела дом. Потом перед ее мысленным взором возник другой образ, забывшийся за утренней суетой, образ Рут, опирающийся на трость. Рут, отвернувшийся от остальных, так что только Мирна видела, как морщилась от боли эта старая женщина, когда опустилась на колени и принялась молча скрести плитку у входа. И делала это все утро. «Обед готов», — сказал Питер. «Великолепно! Как у моей мамочки. Это Лесьор?» — спросила несколько минут спустя Джейн, поднося ко рту вилку с порцией горохового пюре с подливкой. «Бьенсюр?» Примечание. «Конечно. Французский. Конец примечания». «От месье Белево?» — кивнул Оливье. «Да бога ради!» — воскликнула Клара на другом конце стонущего от восторга соснового стола. «Обычный консервированный горошек из гастронома. А еще называет себя шеф-поваром». «Лесьор — золотой стандарт консервированного горошка. Сохраните его, мисси, и на следующий год у вас будет безымянный бренд». «Не надо благодарностей», — театральным шепотом проговорил Оливье, обращаясь к Джейн. «И на день благодарения тоже. Позор». Они ели при свете свечей разнообразных форм и размеров, расставленных повсюду в кухне. На тарелках громоздились индейка, фаршированная каштанами, сваренные в сахаре батат и картошка, гороховое пюре с подливкой. Каждый принес что-нибудь к столу, кроме Бена, который не готовил, но зато он принес вино. Это были их обычные сборища, и Клара с Питером могли их себе позволить только за счет складчины. Оливье наклонился к Мирне. «Очередная выдающаяся цветочная композиция». «Спасибо. Кстати, там спрятано кое-что для вас двоих». «Правда?» Габри вскочил в мгновение ока. Длинные ноги перенесли его мощное тело через кухню к цветочной композиции. В отличие от Оливье, который всегда был сдержанным и даже разборчивым, как кот, Габри больше походил на Сенбернара, хотя и без слюней. Он внимательно рассмотрел сложное хитросплетение ветвей и вдруг взвизгнул: «Я давно об этом мечтал!» и вытащил колбасу. «Нет, это не твое, это для Клары». Все, а в особенности Питер, с тревогой посмотрели на Клару. Оливье вздохнул с облегчением. Габри снова засунул руку в композицию и вытащил оттуда толстую книгу. «Избранное сочинение Уха Одена». Габри попытался скрыть разочарование, но особо не старался, я его не знаю. «О, Габри, тебя ждут приятные открытия», — сказала Джейн. «Ну все, я больше не могу терпеть», — внезапно проговорила Рут, наклоняясь над столом к Джейн. «Жюри приняло твою работу?» «Да». Это слово будто привело в действие пружины в их стульях, все повскакали с места и потянулись к Джейн, которая стоя радостно принимала их объятия. Она сияла ярче любой из свечей в комнате. Отступив на мгновение, Клара оглядела своих гостей, и сердце ее сжалось, дух воспарил, Она почувствовала себя счастливой от того, что является частью этого мгновения. «Большие художники вкладывают немалую часть своего «я» в свои творения», — сказала Клара, когда все снова сели. «А какой особый смысл у ярмарочного дня?» — спросил Бен. «Нет, это было бы обманом. Вы должны сообразить сами. Все должно быть понятно». Джейн с улыбкой повернулась к Бену. «Ты поймешь, я уверена». «Почему картина называется «Ярмарочный день»?» — спросил он. «Она была нарисована на ярмарке округа в день заключительного шествия». Джейн многозначительно посмотрела на Бена. «Его мать, ее подружка Тиммер, умерла в тот день. Неужели это было всего месяц назад? Вся деревня присутствовала на том шествии, кроме Тиммер, которая в одиночестве умирала от рака в своей постели. Ее сын в это время был в Оттаве на аукционе антиквариата. Клара и Питер сообщили ему печальную новость. Клара никогда не забудет этого выражения на лице Бена, когда Питер сообщил ему о смерти матери, не скорби и даже пока не боли, а полного неверия. И он был не один такой. Зло не выставляет себя на показ и всегда имеет человеческое лицо. Оно разделяет с нами постель и ест с нами за одним столом, — произнесла Джейн, едва слышно. «Это Оден», — пояснила она, кивая на книгу в руках Габри, и своей улыбкой сняла неожиданно возникшее и необъяснимое напряжение. «Я мог бы проскользнуть туда и посмотреть на ярмарочный день до начала выставки», — сказал Бен. Джейн глубоко вздохнула. «Я бы хотела после открытия выставки пригласить вас всех к себе, в гостиную». Если бы она сказала «пригласить всех в голом виде», это произвело бы меньший эффект. «У меня есть для вас маленький сюрприз». «Ты не шутишь?» — проговорила Рут. Гости с желудками, полными индейки и тыквенного пирога, портвейна и кофе, разбредались по домам. Лучи их фонариков скакали, как огромные светляки. Они провели приятный, ничем особо не примечательный вечер среди друзей в канун Дня Благодарения. Клара провожала взглядом Джейн, которая двигалась по петляющей через лесок тропинке, соединявшей их дома. Джейн уже давно исчезла из виду, но луч ее фонарика все еще был заметен, яркий белый свет блуждал там, словно краб-отшельник. И только услышав нетерпеливый лай Люси, собаки Джейн, Клара закрыла дверь. Джейн была дома, в безопасности.